Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы, и панорамы ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душа поет.